Танюшка Конькова, «Ураган Марина», «Черный декабрь». Пассат капитану. Срочно следуйте район Южной экспедиции. Раздайте топливо. Вашим действиям у Олфишбея потребуется подробное объяснение управлении. Почему не могли приобрести топливо более дешевой цене? Почему позволили наложить штраф? Действуйте впредь более квалифицированно. Энергично отстаивайте свою позицию. Нач управления Огуреев. Пассат Гаваневу. Толик, жду, надеюсь, верю. Во что бы то ни стало, мы должны увидеться. Консультации по поводу дальнейшего лечения глаза нашему механику. Твоя Анка. Пассат старпому Русову. Коленька, как я тебя жду. Нина. Пассат Горину. Дорогой Михаил Петрович, нетерпением глядим горизонт, ждем вас, все готово к приему топлива, воды. Попов. 6:30 утра. Двое суток уже миновало, как покинули Уолфиш-бэй. Русов прислушался. Ага, вот и кок спешит. Дверь ходовой рубки открылась, лицо у Федора Петровича было решительное. Смахнув резким движением руки какую-то пушинку со своего левого плеча, сказал: «Катастрофа с картохой, Тиф! Гниет, зараза!» Глянул в кладовку и ахнул. Так ее мало осталось. А в меню на сегодня пюре с сардельками. Вношу предложение. «Минутку, Кок», — остановил его Русов. «Погляди, какой тихий океан. Гладь-то какая, зеркальная. Такая красота, Кок, а ты...» «Что, гладь? Красота?» — оторопело переспросил Федор Петрович и прилип к иллюминатору, вгляделся в розовую предрассветную воду. «И точив, красота. Торчу в камбузе, что сурок в норе. С зари до зари на океан взглянуть некогда. Вот и Дмитрич с Тимохой». Громыхнула внизу дверь, и на переходном мостике появились боцман и кот. Засунув руки в карманы комбинезона, боцман крупно шагал, бросал взгляды вправо, влево, осматривал танкер, ящики с песком, остановился у пожарного щита, прикрыл железную дверку, за которой виднелся шероховатый брезент свернутого пожарного шланга, наклонился, поднял с палубы летучую рыбку, подал коту. Тимоха благодарно торкнулся ему в темную широкую ладонь лобастой башкой, подхватил рыбу, побежал на полубак. Русов улыбнулся, сказал Коку: «Федор Петрович, делайте пюре. Это во-первых. Во-вторых, напеките-ка сегодня вкусных, как вы умеете делать, пирожков с яйцами и рисом. Хорошо? Праздник сегодня какой!» Лицо у Кока вытянулось. «Пирожки! Ведь это столько работы!» «Праздник, Кок! Через 2-3 часа мы встретимся со своими, с рыбачками, которые нас так ждут, Кок!» И ждут не напрасно. Везем мы им и топливо, и воду, Кок. Во-вторых, Петрович, доктор наш наверняка попросится побывать на Коряке. Взглянуть, как глаз у механика. А там на Коряке его ждет милая врачишка Анка. Вот мы и пошлем ей подарочек. А в-третьих, на нашем судне появится юная, ждущая ребенка женщина, Кок. Вот мы и встретим ее пирогами. «Хорошо, все сделаю», — вздохнул Кок. «Шурик, поможешь?» «Уж не перейти ли мне вообще на камбуз?» — усмехнулся Мухин. «Не волнуйся, Петрович, приду». Быстро вошел доктор. Глянул на часы, посмотрел в иллюминатор. Был он тщательно побрит в чистой наглаженной рубашке. Потирая щеки, Гаванев подчеркнуто озабоченно проговорил. «Как-то там глаз у механика. Ах, хороша погодка! Тише! Такая удача! Ведь деваху с Ключевского надо принимать!» И, немного помедлив, как бы, между прочим, добавил. «Да, вот что еще. Придется и мне на траулер сплавать. Как считаешь, Тарпом?» «Сплаваешь, что ли, сплаваешь?» — засмеялся Русов и хлопнул доктора по спине. «Готовься, док! Будем надеяться, что тебя на коряке еще не позабыли!» Взошло неяркое в этих дальних южных океанских широтах солнце, на которое можно было смотреть, не щуря глаз. Мягкая пологая зыбь подкатывалась к пассату с правого борта, как напоминание о том, что все это спокойствие — явление временное. Океан будто нервно подрагивал своей серебристо-оранжевой шкурой, то ли еще не успокоившись от минувшего шторма, то ли готовясь к новому. А вот и альбатросы. То плавно взмывая, то опускаясь к самой воде, словно заглядывая сверху в океанские глубины, летели три птицы. Так это же те самые! Семейка, которая уже встречала пассат в этих широтах. Ну да, папаша, мамаша и пока еще одетый в серое молодой. Правда, малыш, если можно так назвать эту громадную птицу, лишь внешне некой угловатостью в изгибах крыльев да суховатостью тела отличался от родителей. Он явно возмужал, не жался к родителям, а свободно и неторопливо, то отставая от матери и отца, то обгоняя их, плавно и величественно совершая крутые виражи, облетал свои океанские владения. С метелкой и совком пришел Серегин. Прибрал рубку, пошептался с Шуриком и подменил его. Встал к рулю, а тот отправился на камбуз. «Красавцы!» — сказал Серегин, кивнув на альбатросов. «Говорят, круглый год над океаном шастают. Лишь весной летят на какие-то пустынные острова, чтобы вывести птенцов». «Юна там поди была. В секторе бегемотов. Подвезем с Михеичем, который ухаживал за бегемотами, тележку с овощами. Берем по две лопаты». Михеич говорит: «Гоша, ап!» И Гоша, бегемот замбезийский, распахивает свою пасть. Серегин улыбнулся. «И мы, как уголь в топку, шарк, шарк, шарк туда овощи!» Задумался, помрачнел. «Погиб Гоша, Тиф. Помер». Русов молчал и, тяжело вздохнув, Серегин сказал: «Какая ты сволочь, в булку пяток гвоздей пятидюймовых засунула». Серегин отвернулся, кашлянул. «Я видел, Чиф, как бегемот плакал. И я плакал. Вы не представляете, сколько животных гибнет в зоопарке. Чего им только не подкидывают. Пытаясь понять, зачем, для чего. Помню, на картошке был. И вот заскочил на картофельное поле заяц. Молоденький такой, юный совсем зайчишка. Из любопытства, наверное, взглянуть решил, что это за существа, люди. А люди заорали, засвистели, похватали лопаты и окружили зайца. Они сходились, а бедный зайчишка метался и тоже кричал пронзительным каким-то детским голоском. Я ринулся, расталкиваю и кричу: «Что вы делаете? Не трогайте зайчишку!» Но меня оттолкнули, и лопаты обрушились на зайца. До сих пор вижу его глаза, вопрошающие глаза с торпом, в которых застыл один вопрос: зачем? Вот и я задаю вопрос, Чиф. Зачем? Откуда в людях такая жестокость? Серегин ждал ответа, но Русов молчал. Что тут скажешь? А в море почему пошел? — спросил он спустя некоторое время. «От очередей сбежал», — усмехнулся Серегин. «Я буду ходить в море до тех пор, пока на суше не сгинет это унижающее человеческое достоинство понятие, имя которому — очередь. Видите ли, я и родился в очереди. Я вырос, чиф, в очередях». «Родился?» «Угу. Родители мои, чиф, в небольшом степном поселочке жили. Все на керосине. Свет, отопление, еда. Дров-то нет, потому что лесов нет. А электричество — воздушка. Провода на столбах деревянных. Как дунет степняк, ветер такой. Так рвутся они, провода-то эти, что нитки гнилые. Вы знаете, чиф, первый запах, который я уловил, наверное, был не запах материнского молока, а керосина. Ведь все на керогазе готовили». Серегин замолчал, задумался. «Родился-то», — напомнил Русов. «Ах да. Мама уже на сносях была, а тут автоцистерна керосиновая прикатила. Спешит, ковыляет хромоногая Шура. Поля, керосин!» «Ну, очередь. Мама туда. Просит. Бабоньки, пропустите, я ж...» «А бабоньки, стань в очередь, у всех свои заботы». Встала, качнулась и села в пыль. Открыла она глаза, спросила, кто, сын, дочь? И еще бидон-то я там оставила, взял ли кто мне керосин? Ну вот, подрос. Хромая Шура спешит, Поля, посылай мальца в магазин, колбасу выкинули. Бегу, топчусь в очереди. В школу стал ходить. День начинается с того, что в магазин мчу. То за хлебом, то за маслом подсолнечным, то за тем же проклятым керосином. Стою в очереди, читаю, уроки устные готовлю. Черт бы их побрал, вся жизнь очередь, очередь, очередь. Очередь за мясными консервами, картошкой, жигуленком, за квартирой в очереди этой проклятой восьмой год стою. Как-то все мрачно, Валентина. Ну тебя к черту. И я в очередях по ноздре настоялся. Так вот, чиф, мама моя бедная в очереди и померла. Слабенько у нее было сердце, а тут простыни привезли. Спешит хромая Шура. Полюшка, простыни выбросили. Поднялась мама, побрела. Серегин опять отвернулся, вздохнул, сказал зло. «А вот я, чиф, не хочу больше стоять в очередях. Но где нынче такое может быть?» «Лишь в море». «Выше голову, Серегин». Русов хлопнул матроса по плечу. «Не все решается сразу. Гляди выше очередей, выше мерзости еще в чем-то неустроенного быта». А вот ты, капитан. В рубку вошел подтянутый, свежий, будто помолодевший капитан. Появился бубен, в руке пачка радиограмм. Кивнул Русову, подал одну, две капитану, одну Шурику Мухину. Три радиограммы положил на штурманский стол, придавив их лоцией южных широт Атлантического океана для Жоры Куликова. Боцман появился в рубке, прошагал в угол. Кот шмыгнул за ним следом, уселся возле ног и, громко мурлыкая, принялся намывать себе морду. «Не будем рыбаков корить за то, что они послабляют свои веревки», — сказал капитан как бы боцману, а вместе с тем и Русову, да и просто всем, кто находился в рубке. «Вот мы отдадим им воду и топливо, да и снимемся в порт, а им еще пахать и пахать соленую водичку. Как считаешь, Дмитрич?» «Мы одни, а их полтора десятка!» — сурово буркнул боцман. Капитан нахмурил брови, но боцман, вздохнув, не смягчился. «У них рейс кончится, и они все свое рванье спишут, в океан покидают. А нам кто концы спишет? А нам еще... Боцман. Ну, хорошо, хорошо, уступил Василий Дмитриевич. Включайтесь, вот-вот и совет начнется. Бубин быстро прошел к себе в рубку. В радиодинамике щелкнуло, послышались чьи-то тихие голоса, шуршание бумаги, бульканье воды, наливаемой, видимо, в стакан. И знакомый сиплый голос наполнил рубку. Доброе утро, товарищи. Утро действительно доброе, тихое. Однако, по синоптическим картам, в ближайшие трое-четверо суток следует ожидать ураган Марина, который движется к нам со скоростью 170 миль в час из района Фолклендских островов. Начальник промысла кашлянул. Так что мы можем лишь поприветствовать Пассат, который оперативно прибыл в наши широты. Пассат, слышите нас? Подтвердите же, что привезли нам топливо и воду. Василий Васильевич Попов опять кашлянул и, поубавив в голосе начальственной жесткости, добавил. Пассат, у нас от этой чертовой опресненки желудки и звездкой обросли. Привезли вам топливо и свежую, очень вкусную водичку, проговорил в микрофон Михаил Петрович Горин. Приветствуем вас, дорогие товарищи рыбаки. Надеемся, что все у вас хорошо. Спасибо. Трудимся, ответил за всех Попов. Слышно было, как зашуршала бумага, и чей-то шепот, да вот же текстик, вот. А теперь, товарищи рыбаки, разрешите поздравить траумастера-стрельца Свиридова Федора Ивановича с днем рождения. С его 50-летием. Прими, дорогой друг, наши искренние поздравления. Здоровья тебе, дорогой. Счастья тебе и твоим родным. Благодарим вас, Василий Васильевич, отозвался стрелец. А Степана Владимировича... Шепот в динамике. Викторовича. А Степана Викторовича, моториста Алюторки, мы поздравляем с рождением сына. Поднимая из малыша настоящего рыбака, дорогой наш Степан Викторович. Алюторка не отозвалась, и, помедлив немного, шумно вздохнув, начальник промысла сказал, понизив голос. Вилюй, слышите меня? Примите наши соболезнования по поводу смерти отца у дорогого нашего товарища, второго помощника капитана Шведова Федора Федоровича. Держись, Федя. Мы все с тобой, дорогой наш товарищ. И Вилюй промолчал. Откашлившись, помедлив немного, начальник промысла перешел к делу. Пассат, первым... Даете воду и топливо Ключевскому. Забирайте у них девушку, роженицу. Только осторожненько. Потом связывайтесь с Коряком. Разрешаем вашему доктору осмотреть пострадавшего механика. Дальнейший порядок работы я сообщу позже. Итак, товарищи, начинаем наш очередной промысловый совет. Прошу доложить об итогах работы за прошедшие сутки по установленному порядку. Ардатов, как у вас? Сняли трос со ступицы. Черта с два сняли! Нервно отозвался Ардатов. Уже 6 часов маемся, 8 человек по очереди в холодной водичке бултыхаются. Сколько раз перед промыслом мы говорили, надо брать с собой водолаза, а начальство все одно дудит. Спокойно, Ардатов. Продолжайте работы по очистке ступицы винта от вайера, — прервал говорившего начальник промысла. — Да поторапливайтесь. Я уже говорил про ураган Марина. — Омега! — Работаем в квадрате Харитон-6. — Штиль. — Тишина. — 6 троллейней, набили калошу рыбой по клотик. Пускай другие траулеры перебегают к нам. Мы не жадные. А тут плотные устойчивые косяки. Посад. Кошка Манюська передает привет коту Тимофею, спрашивает, так ли он бодр и полон мужской силы, как в минувшую с ним встречу. Омега! Не засоряйте эфир, остановил капитана траулера начальник промысла, но сказал это не строго, а лишь для порядка, добавив при этом. Молодцы. Поздравляю с успехом. Кречет, что у вас? А у нас гирокомпас, сердито ответил Кречет. Гирокомпас у нас полетел к чертям собачьим. Вот что у нас. На магнитном, как Колумбы Магелланы, по океану ползаем. Уже сутки механики Кулибины, Яблочкины, чертовы, с гирокомпасом возятся. То у вас обрыв трала, то гирокомпас ломается. Когда рыбку-то ловить будем? Когда суда дома, в доках, в порту, а не на переходах ремонтировать будем. Ладно уж, люди, мы все вытерпим, выдержим. А теплоходы? Они же стонут от этих дьявольских нагрузок. Все экономим, не даем машинам отдыхать. Вот и не выдерживает железо, ломается. Ладно, ладно, Кречет. Не нам с вами решать эти вопросы. Все у вас? Да не все у нас. Есть у нас еще кое-что. Матрос Соболь вчера во время качки упал на палубе, ударился о фальшборд, получил серьезную рваную рану головы. Хирург нужен. Штиль же вчера был. Да какая-то шалая волна подкатила. Хорошо. Посад, слышите? Слышим, отозвался Горин. Где Кречет-то? Да мы рядышком с Коряком, в видимости друг друга находимся, торопливо отозвался траулер. Берем на себя доставку доктора на Кречет, а оттуда на Коряк. Да и рыбки Пассату дадим. Коряк, не возражаете, если врач вначале? Не возражаем, отозвался Коряк. У нас 5 постановок. Колесо, 8,6 тонн колесо. Котик Бомбино передает привет своей мамочке Манюське. Очень резвый котик. Простите за маленькую консультацию. Обязательно ли ему нужно медное кольцо на шею? Обязательно, врезается в эфир чей-то бас. Иначе ваш Бомбино облысеет и превратится в старичина от действия летучих токов, исходящих от железной палубы. Простите, Василий Васильевич, это Овен на связь вышел. У нас 4 постановки, 18 тонн. Да еще какое-то чудо-юдо поймали. Рыбину здоровенную, плоскую, как матрац. Глазищи воловьи, плавает не плашмя, а торчком. А чешуя вся светится. Мы ее заморозили на всякий случай. Это луна рыба. Доставьте ее в порт. Может, для музея пригодится, сказал начальник промысла и постражал голосом. Товарищи, прошу прекратить лишние разговоры. У нас совет или посиделки? Алютерка, слушаем вас. 6 постановок. Умучились. А на палубе всего 5 тонн. Мотаем отсюда в квадрат Харитон-6 к Омеге. Наша малышка Матильда тоже шлет приветы своей маме и братцу Бомбино. И последнее. Куда передавать приданое для будущего моряка? Танюшка с Ключевского, кажется, на посад пересаживается. На посад, нетерпеливо проговорил начальник промысла. Слышите все? Татьяна Конькова пересаживается на посад. И кто приготовил приданое для мальца, или там будущей девчушки, передавайте все это посаду во время бункеровки. Итак, продолжим наш совет. Велю и слушаем вас, чем порадуете. Находимся в квадрате Харитон-7. 5 троллейней, 3 колеса, 6,8 тонн. Теличики говорят 4, 3, 6 и обрыв трала. Блеклое, как недопеченное оладье, солнце повисло над горизонтом. Его неяркие, чуть теплые лучи роились в мелкой рябе воды, скручивались золотыми веревками в кильваторной струе и лужицах, разлитых по верхней кормовой палубе танкера. Засучив брюки, шлепая ступнями по воде, матросы мыли танкер. О чем-то весело переговаривались Шурик Мухин и инопланетянин Юрик. Он тоже помогал мыть палубу. Задрав хвост палкой, брезгливо дрыгая то одной, то другой лапой, пробирался на пеленгаторный мостик кот Тимоха. Привычно переругивались возле раздаточного патрубка Алексанов и Серегин. Двое парней из машинной команды растаскивали по корме черные толстые шланги, а из приоткрытой двери камбуза выглядывал кок. Лицо у него было ярко-красным. Видно, напарился возле электрической плиты, а над палубой, заглушая вонь солярки и сурика, витали вкусные запахи свежих пирожков. Какой тихий, теплый, ласковый денек! Поверить трудно, что две недели назад в этих же самых широтах ревел ледяной ветер, а над водой растягивались седые космы снеговых зарядов. Русов стоял на верхнем мостике, щурился солнцу и улыбался. Все позади. Еще неделька. Они раздадут топливо и воду, заберут Танюшку Конькову и домой, на родину, на сушу. К Нинке, которая, как она сообщает в радиограмме, ждет его, не дождется. И готовит ему какой-то радостный сюрприз. Что-то она придумала, проказница.